Глава 49. Хэдзо чистит нужник в грозу, избитый Цзэфан делает выбор. Под воздействием девятибального тайфуна в тот вечер обрушился небывалый ливень. В пасмурную дождливую погоду настроение у меня обычно вялое, сонное, но в тот вечер сна не было ни в одном глазу. И слух, и обоняние предельно обострились. Зрение из-за голубовато-белых молний чуть затуманилось, но это не мешало видеть каждую капельку на траве во всех уголках двора и при ярких вспышках замечать цикад, дрожащих от холода под листьями утуна. Дождь лил, не переставая с 7 до 9, и не думал прекращаться. В сполохах молний было видно, как потоки воды летят с выступа крыши. Сильные струи били из 6-сантиметровых пластиковых трубок, которые служили водосливом с плоской крыши пристройки, и, выгнувшись арками, падали на бетонную дорожку. Подземные сточные канавки по бокам быстро забились, затопило и дорожку, и ступеньки у ворот. В воде барахтала семейка ежей, обитавших в поленнице у стены. Похоже, их жизнь была в опасности. Я хотел лаем предупредить твою жену, но не успел я это сделать, как под стрехой крыши зажегся фонарь и осветил весь двор. Она выскользнула из полуотворенной двери. Соломенная шляпа, белая пластиковая накидка на плечах, шорты, открывающие тощие ноги, пластиковые сандалии с рваными ремешками. Шляпу тут же сбил на бок водопад с крыши, а порыв ветра и вовсе ее сорвал. Голова у твоей жены мгновенно намокла. Она забежала в западную пристройку, схватила железную лопату с кучей угля за моей спиной и выскочила под дождь. Она ковыляла по двору, вода уже доходила ей до колен. Вспыхнувшая молния затмила желтый свет фонаря, высветив ставшее зеленовато-бледным лицо с налипшими прядями волос. Жуткое зрелище. Таща за собой лопату, она зашла в узкий проход к югу от ворот, и оттуда послышались громкие удары. Я знал, что там полно грязи. Гнилые листья, пластиковые пакеты, занесенные ветром, помет бродячих котов. Потом донеслось журчание, и уровень воды во дворе стал быстро снижаться. Канавки прочистились. Но твоя жена не выходила. Лопата скрежетала по кирпичу и плитке, она и воду ею загребала. Запах твоей жены наполнял там все узкое пространство. Вот уж поистине женщина умеет преодолевать трудности. Трудяга. Не неженка какая-нибудь. Вода во дворе устремилась в канавки, неся с собой все, что в ней плавало. Там был и красный пластмассовый утенок, и умеющая закрывать глаза пластмассовая кукла. И то, и другое, якобы в качестве приза, подарила твоему сыну Пан Чуньмяо, когда мы с ним ходили в магазин Синьхуа смотреть комиксы. За ними поплыла и соломенная шляпа, но на уже показавшейся из воды дорожке застряла. На дорожку полегли ветви смытого куста китайской розы, и, придавленные краем шляпы, полураскрывшиеся бутоны составили оригинальную картину. Наконец из прохода показалась твоя жена. Накидка еще повязана вокруг шеи, но промокла насквозь. В свете молнии лицо казалось еще бледнее, а ноги еще тоньше. С лопатой, сгорбленная, она походила на женщину-призрака из сказок. Но лицо светилось явным удовлетворением. Подняла шляпу, встряхнула ее пару раз, но не надела, а повесила на гвоздь на стене восточной пристройки. Потом подняла упавший розовый куст, при этом, похоже, укололась и сунула палец в рот. Дождь чуть ослаб. Она подняла лицо к небу, и капли застучали по нему, как по старинному блюдцу голубого фарфора с узорами. «Лей, лей давай, лей сильней!» Она скинула накидку, открыв хлипкие костлявые формы. Высохшая грудь, два финика сосков на ребрах. в раскачку побрела в юго-западный угол двора, к нужнику. Сдвинула бетонную крышку, под дождем разнеслась вонь. В этой части города все наполовину по старинке, наполовину современное. Приличной дренажной системы не было, и здешние жители одноэтажных домов в основном пользовались нужниками, как в деревне. Избавление от фекалий оставалось большой проблемой. Обычно твоя жена вставала среди ночи и тайком относила это дело на речку Тяньхуа рядом с сельским рынком. Так поступали все горожане района. С бочкой на спине, раскачиваясь из стороны в сторону, боязливо прижимаясь к заборам, она брела окольными путями к речке. И смотреть на это было так больно, что я старался дома не гадить. Малую нужду обычно справлял на колеса шикарного Ауди, директора фабрики Иня. Он жил по соседству и хорошими манерами не отличался. А мне больно нравился этот необычный запах от соприкосновения собачьей мочи с резиной, что-то вроде запаха паленых волос. Я пес с чувством справедливости. А по большой нужде обычно прибегал на цветочные клумбы на площади Тяньхуа. Собачье дерьмо — первоклассное удобрение. Наука должна служить общественному благосостоянию, и запах собачьих дел для меня все равно, что благоухание цветов. Вот почему всякий раз, когда начинался дождь, на лице твоей жены появлялось довольное выражение. Стоя у нужника и орудуя черпаком на длинной ручке, она вываливала все под дождь, и потоки воды смывали это добро в сточную канаву. Как и твоя жена, я тоже надеялся, что дождь припустит посильнее и начисто вымоет наш нужник, наш двор, очистит этот загаженный город. Черпак уже скрежетал под днищу нужника, и я понял, что труды твоей жены подходят к концу. Отложив черпак, она взялась за полулысую бамбуковую метлу. С треском протерла стенки. Потом еще раз прошлась черпаком, и в рассветной полутьме я словно увидел там лужицу чистой воды. В это время у входа в дом раздался крик твоего сына. «Мама! Хватит уже! Давай домой!» Твоя жена будто не слышала. Орудуя лысой метлой, она прочистила бетонный желобок, ведущий из нужника в сточную канаву. Работу ей облегчила вода, собравшаяся со двора. В голосе твоего сына слышались слезы, но она не обращала на него внимания. Как я уже говорил, этот мальчик родителей любит. Чтобы матери было легче, он, как и я, если уж совсем не припирала, дома большую нужду не справлял. Ты, наверное, видел, как мы с ним, бывало, мчимся по переулку Тяньхуа. Не то чтобы он боялся опоздать, торопился не в класс, а в школьный туалет. Тут хочу вставить рассказ еще об одном случае, чтобы тебя, подлеца, совесть помучила. Однажды у твоего сына была температура и болел живот. Чтобы не доставлять лишних хлопот матери, он решил потерпеть и добежать до школы. Но стало невмоготу, и он присел за кустом сирени у салона красоты обаяния. Оттуда выскочила женщина, которая красила там волосы, и схватила его за красный галстук, да так, что у него глаза закатились. Эта наглая и невоспитанная баба была в любовницах у замначальника городской уголовной полиции Бай Шицяо. И никто в городе не смел с ней связываться. Отборная ругань, которой она крыла твоего сына, никак не вязалась с исходившими от нее ароматами. Это привлекло немало зевак, которые тоже принялись ругать его. Твой сын весь в слезах беспрестанно извинялся. «Тетя, я не прав! Тетя, я не прав!» Но та не унималась и предложила на выбор. Или она отводит его в школу и передает учителям, чтобы они с этим разобрались. Или он съедает все, что наделал. Подошел старый продавец золотых рыбок с лопатой и хотел убрать за ним, но эта баба обругала и его, и старик молча отступил. В этот решающий момент Лань Цзэфан. Я, четверочка, проявил высшую собачью преданность хозяину. Я задержал дыхание и проглотил все, наделанное им. Пресловутое «собаку не отучишь есть дерьмо» — полная чушь. Ну как может такой, живущий как сыр в масле, такой почитаемый и такой разумный пес, как я? Но я пересилил отвращение и все проглотил. Потом отбежал к сельскому рынку, там рядом был водопроводный кран. Его никто не удосуживался починить, и из него сутки напролет с журчанием текла вода, и стал полоскать рот, подставляя под струю горло. Вернувшись к твоему сыну, я ненавидящим взглядом уставился на эту женщину, на ее сплюснутое лицо под толстым слоем пудры и кроваво-красный, как рана, рот. Шерсть у меня на загривке встала дыбом, из горла вырвался громоподобный рык. Та отпустила галстук твоего сына и стала медленно пятиться. Дойдя до дверей салона, с пронзительным воплем влетела в него и захлопнула за собой дверь. Твой сын обнял меня за голову и захныкал. В тот день мы шли очень медленно и не оборачивались, хотя чувствовали на себе немало взглядов. Раскрыв зонт, твой сын подбежал к твоей жене и закрыл ее от дождя. «Мама!» — всхлипывал он. «Шла бы ты домой! Вон, промокла, как ни на что не похоже!» «Что ты плачешь, глупенький? Вон, как льет! Просто не нарадуешься!» И она отвела зонт к голове сына. «И ведь как долго такого ливня не было! С тех самых пор, как мы сюда перебрались! Красота! Никогда двор не был таким чистым!» Она указала на нужник, на сияющую черепицу крыши, на извивающуюся змейкой дорожку, на истинно черные листья утуна и возбужденно продолжала. «Не только у нас чисто, но и во всех дворах города. Не будь такого славного ливня, весь город провонял бы и сгнил». Я лаем продемонстрировал, что одобряю ее мнение. «Вот, слышишь, не только мама, но даже наш пес этому ливню рад». И она пихнула сына к дому. Мы с ним, один стоя у входа в дом, другой присев у входа в пристройку, смотрели, как она моется посередине дорожки. Фонарь под стрехой она велела погасить, двор погрузился во тьму, и лишь частые отблески молний освещали ее тело. Она намылила тело и голову раскисшим под дождем зеленым мылом и стала тереть. Пены было много, голова стала большой, по двору разнесся приятный аромат. Капли падали все реже, ослабел и шум дождя, на улице журчали потоки, вслед за молнией прокатился рокот грома. Подул легкий ветерок, сутунов закапало. Твоя жена сполоснулась водой из ведра, стоявшего у колодца, и умывального таза. Молнии выхватывали ее изуродованный зад и густые черные волосы. Наконец она вошла в дом. Я учуял запах полотенца, которым она вытиралась. Потом открылся платяной шкаф, из которого пахнуло нафталином. Наконец можно перевести дух. Хозяйка в своем гнездышке. Спокойной ночи. Старинные настенные часы в доме соседа пробили 12 раз, ровно полночь. Вода шумела, и за воротами в широком переулке Тяньхуа, на других улицах и переулках. В городе, где почти не было водоотводных сооружений, возвели немало современных зданий, и такой сильный ливень, несомненно, стал стихийным бедствием. Как потом выяснилось, он вычистил нужники и дворы лишь тех, кто жил повыше, а многих жителей болотистых низин залило стоками с нечистотами и мусором, и они оказались в беде. Немалому числу одноклассников твоего сына пришлось провести эту долгую ночь, сидя на корточках на столе. Наводнение отступило, но даже Народный проспект, лицо города, покрывали ил и грязь. Там валялись раздувшиеся и смердящие дохлые кошки, крысы и другие мелкие животные. В новостях по уездному телевидению 3 дня подряд показывали кадры с Пан Кан Мэй, только что назначенной секретарем уездного парткома. В резиновых сапогах, с закатанными штанинами и лопатой в руках, она выводила членов уездного парткома и чиновников управы на улицы убирать мусор. Через какое-то время, после того, как часы пробили полночь, я учуял чрезвычайно знакомый запах со стороны улицы Лиминь. К нему примешивался запах джипа, у которого сильно подтекало масло. Слышно было, как машина идет по грязной воде, окатывая все вокруг брызгами, и как натужно завывает двигатель. Запах и звуки постепенно приближались. С южного шоссе машина повернула в переулок Тяньхуа и остановилась у ваших ворот. Ну и моих, конечно. Не дожидаясь стука, я разразился яростным лаем, пересек двор, почти не касаясь лапами земли, и подлетел к воротам. Из подарки в темноту беззвездного неба вспорхнул спугнутый мной десяток летучих мышей. Другие два запаха, кроме твоего, незнакомы. Да и стук в ворота звучал как-то нереально и устрашающе. Под стрехой зажегся фонарь. Накинув что-то, во двор вышла твоя жена. «Кто там?» — громко спросила она. За воротами не ответили и продолжали упрямо стучать. Я оперся на ворота передними лапами и бешено лаял на пришельцев. Твой запах был ясно различим, но я лаял из-за тревожащего отвратительного запаха вокруг тебя. Было впечатление, что двое волков тащат овцу. Запахнувшись, твоя жена подошла под арку и включила лампочку. На стене устроилась компания жирных гекконов, а над головой со шва бетонной балки свешивалась пара оставшихся летучих мышей. «Кто там?» — снова спросила твоя жена. «Открывай и увидишь!» — приглушенно донеслось из-за ворот. «За полночь уже! Откуда мне знать, кто вы такие?» «Начальника уезда Лани избили, а мы его привезли!» После минутного колебания твоя жена отодвинула засов и приоткрыла ворота. Через щель стало видно твое, Лань Цзэфан, страшное лицо и спутавшиеся волосы. Испуганно вскрикнув, твоя жена распахнула ворота. Двое рванувшихся навстречу незнакомцев втащили тебя в ворота и швырнули, как дохлую свинью. Под тяжестью твоего тела твоя беззащитная жена повалилась на землю. Сделав свое дело, незнакомцы одним прыжком скатились по ступенькам. Я молнией бросился вслед и вцепился когтями в спину одного из них. Их было трое. Все в черных, дождевиках и темных очках. Двое рванулись к машине, а один ждал на месте водителя. Двигатель не глушили. И на меня обрушилась смесь бензиновых паров и выхлопных газов. Лапы скользнули по намокшему дождевику, и этот тип рванулся на середину улицы к джипу. А я, упустив добычу, шлепнулся в воду. Воды по брюхо, двигаться тяжело, но я отчаянно метнулся к другому. Тот как раз садился в машину, и волочащийся дождевик защищал ему зад, поэтому я вцепился зубами в икру. Он с воплем захлопнул дверцу, зажав полу дождевика, а я получил дверцей по носу. Его сообщник запрыгнул в машину с другой стороны, и джип рванул с места, подняв целый фонтан брызг. Я немного пробежал вперед, но догнать их было просто невозможно. Какое бежать? Плыть приходилось в этой грязи. С трудом выгребая против течения, я добрался до ступенек у ворот. Там с силой стряхнул с себя грязную воду и нечистоты. Судя по оставшимся на стене следам, уровень воды значительно упал. Час назад, когда твоя жена энергично драила нужник, здесь, видимо, катился мутный бурлящий поток, и появись тогда джип с этими тремя злодеями, он бы просто утонул. Откуда, интересно, они приехали? И куда умчались? Стоя у ворот, я изо всех сил старался принюхаться, но так и не смог определить, где они. Из-за дождя и бурлящих потоков все запахи слились в какую-то невообразимо гадкую мешанину, и даже я, с моим выдающимся нюхом, вынужден был признать свое бессилие. Вернувшись во двор, я увидел, что твоя жена просунула голову тебе слева под мышку, и твоя левая рука повисла у нее на груди, как увядшая люфа. Правой рукой она обхватила тебя за талию, а ты склонил голову ей на висок. Казалось, она вот-вот рухнет под твоей тяжестью, но она держалась и изо всех сил пыталась двигать тебя вперед. На ногах ты все же держался, и хоть неуклюже, но двигался. Значит, жив, и не только жив, но и, можно сказать, в здравом уме. Я помог хозяйке закрыть ворота и стал кружить по двору, чтобы развеять подавленное настроение. Раздался громкий крик: «Папа!» Это в одних трусах и майке выбежал твой сын. Всхлипывая, он, как и мать, подлез тебе под мышку, только справа, уменьшив нагрузку ей и придав твоему телу равновесие. Так вы втроем и проделали этот путь примерно в 30 шагов до кровати твоей жены, такой трудный и мучительный, что, казалось, вышли целую вечность. Я забыл, что я, вымазанный в уличной грязи пес, я ощущал себя человеком, связанным с вами общей судьбой, и, выражая поскуливанием свои переживания, последовал за вами в спальню твоей жены. Ты был весь в крови и грязи, одежда разодрана, словно тебя полосовали плетьми. От брюк сильно пахло мочой. Без сомнения, ты напустил в штаны, когда тебя избивали. Твоя жена, человек хоть и неприхотливый, была страшная чистюля. И то, что она позволила вот так улечься на ее постель, говорило о ее чувствах к тебе. Ее не только не смутило, что ты, такой грязный, лежишь у нее на постели, она и мне, перемазанному в грязи, разрешила усесться у себя в комнате. Твой сын стоял перед тобой на коленях и хныкал: «Папа, что с тобой? Кто тебя так избил?» Ты открыл глаза, поднял руку и погладил его по голове. В глазах у тебя стояли слезы. Твоя жена принесла таз горячей воды, поставила на табуретку рядом с кроватью. По запаху я понял, что она добавила в воду соли, намочила полотенце и стала стаскивать с тебя одежду. Ты сопротивлялся, пытаясь привстать, бормотал «нет», но она упрямо отвела твои руки и, опустившись на колени перед кроватью, расстегивала пуговицы. Ты не хотел, чтобы она за тобой ухаживала, но сил сопротивляться не было. Твой сын помогал матери, и вот ты уже лежишь голый на постели жены. Она вытирала тебя смоченным в подсоленной воде полотенцем, роняя тебе на грудь слезы. Слезы стояли в глазах твоего сына. В твоих тоже. Ты закрыл глаза, но слезы вытекали из уголков и текли по вискам. За все это время твоя жена ни о чем не спросила, ты тоже не сказал ни слова. Лишь твой сын повторял через каждые несколько минут: «Папа, ну кто тебя так? Отомстить хочу!» Ты не отвечал, молчала и твоя жена, словно вы понимали друг друга без слов. Весь изведясь, твой сын обратился ко мне: «Четверочка, кто избил папу? Отведи меня к нему! Отомстить хочу!» Я тихо поскуливал, изъявляя свое сожаление. Этот принесенный тайфуном ливень все запахи смешал в одну кучу. Жена и сын переодели тебя во все чистое, надели белую шелковую пижаму, просторную и удобную, и твое лицо стало казаться еще более багрово-синим. Твоя жена бросила грязную одежду в таз для умывания, потом потрепала сына по голове. «Кайфан, скоро уже светает, иди поспи немного, завтра в школу». И, забрав таз, повела его за собой. Я поплелся следом. Набравшись в ведре дождевой водой, она постирала одежду и повесила сушиться. Потом зашла в восточную пристройку, зажгла лампу, уселась на табуретку спиной к разделочной доске, уперлась локтями о колени, ладонями в подбородок и стала смотреть перед собой, будто размышляя о своем. Она была на свету, а я в тени. Ее лицо высвечивалось с невероятной четкостью. Синюшные губы, отстраненный взгляд. О чем она думала, эта женщина? Узнать это мне было не дано. Она сидела, пока не рассеялся мрак и не наступил рассвет. Утро было необычайно оживленное. Во всех уголках города раздавались голоса людей. Одни радовались, другие печалились. Тут жалобы, там проклятия. Небо по-прежнему застилали тучи. Дождь то припускал, то ослабевал. Твоя жена принялась готовить завтрак. Похоже, лапшу делает. Ну да, так и есть. Так освежающе пахнуло мукой среди вездесущей вони. Донесся твой храп. Заснул-таки. Встал твой сын, и полусонный побежал к нужнику. Пока я прислушивался к звону его стройки, сквозь слипшиеся в воздухе запахи грязи и нечистот пробился запах пан Чуньмяо. Он быстро приближался, без сомнения, прямо к воротам твоей семьи. Гафнув лишь раз, я опустил голову. На душе было тяжело. Какая-то неописуемая печаль сжала горло, словно гигантская рука. Пан Чуньмяо постучала. Постучала твердо и решительно, чуть ли не зло. Твоя жена побежала открывать, и женщины уставились друг на друга, разделенные лишь порожком ворот. Казалось, им хотелось очень много сказать, но ни слова сказано не было. Широкими шагами, вернее, чуть ли не бегом, пан Чуньмяо устремилась во двор. Твоя жена поковыляла вслед, вытянув вперед руки, будто желая задержать ее. Из дома вылетел твой сын. Добежал до середины дорожки, покружил там с напряженным лицом. Настоящая иллюстрация полной растерянности. Потом бросился закрывать ворота. Через оконное стекло я видел, как пан Чуньмяо торопливо преодолела маленький коридор, вошла в комнату твоей жены и тут же разрыдалась в голос. В комнату зашла твоя жена и расплакалась еще громче. Твой сын присел на корточки у колодца, всхлипывая и омывая лицо водой. Женский плач прекратился, и, похоже, начались непростые переговоры. Они всхлипывали, горло им перехватывало от волнения. Слова разобрать трудно, но можно. «Надо же так жестоко избить человека!» — это сказала пан Чуньмяо. «Пан Чуньмяо, мы с тобой никогда врагами не были, и теперь враждовать не резон. Столько хороших парней вокруг. Зачем тебе разрушать нашу семью? Сестра, я понимаю, это недостойно с моей стороны. Я хотела бы оставить его, но не могу. Это судьба». «Лань Цзэфан, тебе решать», — сказала твоя жена. После некоторого молчания раздался твой голос. «Прости меня, Хэдзо, но я ухожу». «С помощью Чуньмяо ты поднялся. Вы прошли по коридору и вышли из дома во двор. Твой сын выплеснул перед собой воду из таза, опустился на колени на дорожку и поднял к тебе заплаканное лицо. «Папа, не бросай нас. Тетя Чуньмяо тоже может остаться. Ведь наши бабушки были когда-то наложницами дедушки Симэни, верно?» «Это же было в старом обществе, сынок», — печально проговорил ты. Кайфан, забудься о маме как следует. Она ни в чем не виновата. Это все папы твоего вина. Хоть я и ухожу, я буду делать все, чтобы заботиться о вас. Можешь уходить, Лань Цзэфан, но запомни раз и навсегда. Пока я жива, о разводе даже не заикайся. Стоя в дверях дома, презрительно усмехнулась твоя жена, но из глаз у нее катились слезы. Спускаясь со ступенек, она упала, но быстро вскочила. Обошла вас с пан Чуньмяо и сердито потянула за руку сына. «А ну, встань! Настоящий мужчина не встает ни перед кем на колени, даже если золото под ногами!» И она с сыном шагнула на набухшую от дождя землю рядом с дорожкой, чтобы вы могли пройти. «Как и твоя жена, тащившая тебя от ворот в дом, пан Чуньмяо просунула голову тебе под мышку слева, свесив твою левую руку себе на грудь, обхватила правой за талию, и вы с трудом двинулись вперед. Казалось, эта хрупкая девочка вот-вот упадет под тяжестью твоего тела, но она держалась, и эта сила воли не могла оставить равнодушным даже пса. Вы вышли из ворот, и какое-то непонятное чувство заставило меня выйти вслед за вами. Я стоял на ступеньках и провожал ваши фигуры взглядом. Вы шли по переулку, шлепая по грязной воде. Твою пижаму из белого шелка быстро заляпало жидкой грязью. Не осталось живого места и на одежде пан Чуньмяо. Особенно бросалась в глаза в эту сумрачную погоду ее красная юбка. Хлестал косой дождь. Люди на улице, кто в дождевике, кто с зонтом, мерили вас любопытными взглядами. Переполненный эмоциями, я вернулся во двор, забрался к себе и улегся, глядя в сторону восточной пристройки. Твой сын сидел на табуретке и хныкал. Твоя жена поставила на стол перед ним чашку дымящейся лапши и скомандовала: «Ешь!»